Дорогие братья и сестры, кто пришел на это место, сегодня мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Я прочитаю место Священного Писания, оно записано еще в Ветхом Завете. Довольно знакомое для вас место, это когда Авраам должен был принести в жертву своего сына. Я хочу прочитать небольшой диалог, который был между ними. Это Бытие, 22 глава, 6 стиха. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова. А где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе». Вот небольшой такой отрывочек. Дорогие братья и сестры, конечно, мы знаем, что для немощи нашего тела мы пользуемся и всякими и лекарствами, чтобы исцелиться, исцелить свое тело. Мы понимаем и видим в эту нужду, но душу, кто исцелит бессмертную душу? Кто? Мы знаем, в Ветхом Завете, в книге Левит было написано, что какое должно было быть приношение за грех, если израильтянин согрешал, он должен был прийти к священнику и принести с собой или привести овечку, козлика. Он должен был принести. Для чего? Чтобы искупить грех, нужен агнец. Нужен тот, который должен взять вот это все на себя и умереть. И поэтому книга Левит, она описывала о том, что человек согрешающий, он должен был принести агнца. Ему нужен агнец. Только он и только в нем может совершиться эта заместительная жертва. И вот интересно, когда Авраам все приготовил необходимое, и жертвою должен был стать его сын. И вот сын задает прекрасные слова. Он говорит, отец мой, вот дрова и огонь, а где же агнец? Где? Почему его нету? Почему сегодня, братья и сестры, мир религиозный больше уделяет внимание дровам и огню? Больше уделяет внимание внешнему, но не ищет агнца, не переживает, есть ли в сегодняшнем собрании здесь агнец, который стал этой заместительной жертвой за каждого из нас. И хочу напомнить, братья и сестры, что не по нашей праведности в этом мире, какой бы я ни был прекрасный человек, и какое бы я место ни занимал в церкви, если ты временем отчуждаешься, и тебе не нужен агнец, то ты жалок, нищ и наг. Отец, а где же агнец? Где он? Дорогие братья и сестры, есть прекрасные примеры. В Писании мы встречаем о Марии, когда она подошла к гробу и увидела, что там нет никого, и горько плакала. Настолько сильно плакала, что и глаза ее уже не могли ясно видеть. И когда она услышала голос «Мария», она лишь только одно могла в своем сердце, искала лишь только один ответ. «А где же агнец? Куда ты его положил? Куда ты его унес? Где он? Меня не интересует вот этот гроб, плат, который на нем, не интересует. Многие как вошли в эту гробницу, так и выйти не могут в своей жизни, готовы искать атрибуты и поклоняться этим атрибутам, которым, может быть, ходил или носил агнец, Но Мария искала самого Агнца. Где он? Покажи мне, куда ты его положил. Дорогие братья и сестры, но если у нас есть такое желание и стремление в сердце искать Агнца, быть с ним, то почему возник такой вопрос? Искал я человека и не нашел. Что за причина? Агнец стал не нужен? И здесь, братья и сестры, открывается, что иногда мы часто начинаем улавливать все мысли, что мы привыкаем ходить в собрание, привыкаем просто говорить, мы привыкаем. Но у нас нету переживания, а со мной ли Агнец? Рядом ли он? Присутствует ли он в моих словах? Присутствует ли он в моем сердце? Присутствует ли он сегодня в собрании? И мы сегодня призывали, чтобы Агнец сегодня здесь был, потому что это его и праздник, и мы будем вспоминать о его страданиях. Чтобы из нашего сердца были удалены эти дрова и огонь. Бог и без огня и дров мог послать огонь, как это произошло на горе Кармил, когда без посредства дров Бог принял эту жертву. Для него нет ничего невозможного, но переживание у Агнца. Приду на землю, найду ли веру? Найду ли веру верующих? Найду ли я там эту любовь? Найду ли эту первую любовь в каждом сердце? Насколько для него переживательно, братья и сестры, что с каким сердцем мы подходим к этой заповеди? С каким сердцем мы подходим к служению? С каким сердцем мы подходим друг к другу? Для него это очень важно, потому что от этого зависит отношение наше к Нему. Мы видим причины, которые Евангелие отмечает, искание своего. Может быть, что-то осталось еще от мира. Многие еще атрибуты, может быть, ветхой жизни, оно еще не вышло из нашего разума и нас удаляет от Агнца. Мы привыкаем просто ходить, просто говорить, просто петь. Дорогие друзья, а какое же действие Господа? Мы недавно вспоминали, когда Господь отправлял учеников, чтобы они взяли ослицу и ослика. И Он говорил, если спросит хозяин, для чего вы, скажите, он надобен Господу. Я хочу немножко эти слова перевести на более, на нас. Мы тоже Ему надобны. Потому что, как и сегодня было прочитано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогой друг, тебе эти слова что-нибудь говорят? Они сегодня касаются твоего сердца? Ты сегодня можешь сказать, Господи, я желаю Тебя искать каждый раз. Я желаю искать лица Твоего среди этой суеты и забот века сего, который отдаляет нас, всячески желает отдалить нас от Агнца. То, дорогой друг, проверь это сердце. Скажи сегодня сердцу своему, как я сегодня, в каком я положении пред Тобой, Господи? Может быть, действительно, есть песенник, и я здесь в собрании. А где же Агнец, который стал этой заместительной жертвою за наши грехи, по которым я никак не смогу войти в Царствие Божье? И Бог сделал все возможное. Он отдал Себя. Себя, братья и сестры. Представьте это. Бог отдал Себя за каждого из нас, за немощного. Может быть, с какими-то своими принципами. Может быть, еще я до конца не понимаю, но Он отдал за всех человеков, чтобы дать нам возможность обрести этот мир и покой у ног Его, чтобы вместе с Ним и сегодняшним вечернем служении прославить Его. И когда я принимаю эту заповедь, вспоминаю и возвещаю Его смерть. Он умер за меня, но и воскрес для нашего оправдания. И мы помолимся сейчас, дорогие братья и сестры, чтобы нам никогда в своей жизни не терять драгоценное Агнца нашего. Пусть он сегодня прославится и в молитвах наших, и в служении, а ему слава за все. Аминь.